Глава 36. Провал комиссара Эшериха. В тот год, который последовал за самоубийством Энно Клуге, комиссар Эшерих имел возможность вести довольно спокойную жизнь, ибо его начальники не слишком докучали ему своим нетерпением. Когда весть о самоубийстве дошла до гестапо, когда стало ясно, что слизняк Клуге окончательно ускользнул от допросов гестаповцев и эсэсовцев, обергруппенфюрер Праль пришел в бешенство. Одна угроза следовала за другой. Но постепенно и это улеглось. След невидимки совершенно остыл, и нужно было искать новый след. В общем, дело невидимки теперь уже не казалось таким важным. Однообразие открыток, в которых он твердил все одно и то же, и которых никто не читал, никто не желал читать, и которые вызывали у каждого страх или растерянность, делали его только смешным. Правда, Эшерих все еще добросовестно втыкал свои флажки в план города Берлина. С некоторым удовлетворением он отмечал, что к северу от Александерплац они становились все гуще. «Наверное, тут-то и есть гнездышко этой птички. И потом, это бросающееся в глаза скопление флажков около десятка к югу от Ноллендорфплац. Невидимка, должно быть, появлялся там регулярно, хотя и через большие промежутки времени. Все это в один прекрасный день получит свое полное объяснение. Ты к нам все ближе, ближе. Ты подходишь к нам неотвратимо», — хихикал комиссар и потирал руки. Но затем он опять переходил к другим своим работам. Были дела более важные и срочные. Какой-то сумасшедший, убежденный нацист, как он с гордостью называл себя, ежедневно писал министру Геббельсу грубо оскорбительные, нередко похабные письма. Сначала эти письма казались министру забавными, затем начали злить, а под конец он разбушевался и потребовал, чтобы ему доставили обидчика. Его самомнение было смертельно оскорблено. Тут комиссару Эшериху повезло, и в 3 месяца дело похабника, как он назвал свою жертву, было благополучно доведено до конца. Автор непристойных писем, который, впрочем, оказался действительно членом нацистской партии и притом старым членом, был доставлен господину министру Геббельсу, и Эшерих мог сдать его дело в архив. Он знал, что никогда больше не услышит о похабнике. Министр не прощал оскорблений. Затем шли другие дела. Прежде всего этого чудака, который рассылал руководящим лицам папские энциклики и радиовыступления Томаса Мана, подлинной и фальшивки. Хитрый парень, не так-то легко было его сцапать. Все же Эшерих, наконец, подготовил его для камеры смертников в Плёце. Имелся еще мелкий чиновник, который внезапно заболел манией величия, и воображая себя главным директором несуществующего сталелитейного завода, писал конфиденциальные письма не только директорам действительно существующих предприятий, но и самому фюреру, сообщая в них такие подробности о тревожном состоянии германской военной промышленности, которые нельзя было выдумать. Ну, поймать эту птицу оказалось сравнительно нетрудно. Круг людей, имевших доступ к такой информации, был относительно невелик. Да, комиссар добился целого ряда успехов. Среди его коллег уже шептались о том, что он скоро выдвинется. Год, протекший самоубийство Энно Клуге, был необыкновенно удачен, и комиссар Эшерих не уставал радоваться. Но настала минута, когда начальники Эшериха снова задумались над картой города, посвященной невидимке. Выслушивая пояснение Эшериха, они глубокомысленно кивали головой, когда им было указано на особое скопление флажков к северу от Александерплац. Кивали еще глубокомысленнее, когда Эшерих обратил их внимание на интересный передовой отряд флажков к югу от Ноллендорфплац и, наконец, сказали: «Какие же у вас теперь данные, господин Эшерих? Какие планы вы изобрели, чтобы поймать этого невидимку? После вторжения в Россию парень проявляет бурную активность. На той неделе найдено, кажется, 5 писем и открыток». «Да», — сказал комиссар, «а на этой неделе поступило еще 3. «Так как же обстоит дело, Эшерих? Подумайте, сколько времени он пишет. Так больше не может продолжаться. У нас здесь не статистическое бюро для регистрации открыток, призывающих к государственной измене. Ваше дело — розыск, дорогой. Ну так какие же у вас данные?» Под таким натиском Эшерих принялся горько сетовать на глупость обеих женщин. Они видели этого человека и не задержали его, и даже описать не могли. «Да-да, все это очень хорошо, дорогой, но мы сейчас говорим не о глупости свидетелей, мы говорим о планах, которые измыслила ваша умная голова». Тогда комиссар снова подвел господ начальника в карте и в полголоса стал объяснять, что вот, мол, к северу от Алекса всюду торчат флажки, и только на одном, сравнительно небольшом участке их совершенно нет. Тут-то и сидит невидимка, тут он не подбрасывает открыток, так как слишком известен в этих местах, и ему приходится опасаться, что кто-нибудь из соседей увидит его. Всего несколько улиц, где живет мелкий люд. Тут-то он и засел. А почему же вы даете ему до сих пор сидеть? Отчего вы давным-давно не приказали произвести повальный обыск, раз речь идет о нескольких улицах? Вы обязаны сапать его, Эшерих. Мы вас просто не понимаем. Ведь вы же толковый малый. А в этом случае почему-то делаете глупость за глупостью. Мы ознакомились с делом. Во-первых, это история с Клуге. Невзирая на то, что он сознался, вы его почему-то отпускаете на все четыре стороны. Потом нисколько им не интересуетесь и даете ему возможность преспокойно совершить самоубийство. И именно тогда, когда он нам особенно нужен. Глупость за глупостью, Эшерих. Комиссар Эшерих, нервно покручивая усы, позволяет себе возразить на это, что Клуга явно не имел никакого отношения к писавшему открытки, ведь они продолжают неукоснительно появляться и после его смерти. Я считаю его признание, будто какой-то незнакомец поручил ему подбросить открытку, безусловно заслуживающим доверия. Допустим, вы так считаете, а мы считаем необходимым, чтобы вы, наконец, взялись за дело, как нас совершенно не касается, но мы желаем видеть результаты. Итак, прежде всего, произведите повальные обыски в районе этих нескольких улиц. Увидим, что при этом выяснится. Ведь что-нибудь да выяснится. Везде есть бунтовщики. На это комиссар Эшерих со всем подобающим смирением замечает, что хотя речь идет только о нескольких улицах, но ведь придется обыскать около 1000 квартир. Это страшно взвинтит население. Люди и без того нервничают из-за участившихся налетов, а тут мы им дадим реальный повод для недовольства. И потом, к чему приведет такой повальный обыск? Что мы, собственно, можем найти? Ведь этому человеку для его преступной деятельности нужна лишь ручка с пером. Она есть в каждом доме. Пузырек с чернилами тоже. Десяток открыток тоже найдется. Я не знаю, какие конкретные задачи я бы мог поставить перед моими людьми. Что, собственно, они должны искать? Самое большее – руководствоваться какими-то отрицательными данными. Например, у этого человека наверняка нет радиоприемника. Ни разу не нашел я в его открытках намека на то, чтобы он почерпнул свои сведения из радиопередач. Иногда он просто неверно информирован. Нет, я не представляю себе, на чем я могу построить подобные обыски. Но, дорогой, милейший Эшерих, мы отказываемся понимать вас. У вас одни возражения. Вы не в состоянии предложить нам ни одного конкретного мероприятия. Но мы же должны поймать этого человека, и при том как можно скорее. «Мы и поймаем его», — улыбнулся комиссар. «Но что это будет скоро, я не могу вам обещать. Все же я не думаю, чтобы ему удалось еще 2 года писать свои открытки». Они негодующе зарычали. «А почему?» «Да потому, что время работает против него. Приглядитесь к этим флажкам. Еще 1000, и все станет нам во много раз яснее. Это дьявольски упорный, хладнокровный тип, мой невидимка. Но ему, кроме того, и чрезвычайно везет. Дело в том, что одного хладнокровия мало». Нужно еще немножко везения, и до сих пор ему почти непостижимо везло. Но ведь это совершенно так же, господа, как при игре в карты. Некоторое время счастливая карта может идти к одному игроку, а потом вдруг все лопается. Игра может обернуться против невидимки, и козыри окажутся у нас в руках. Все это очень мило и интересно, Эшерих. Остроумные выкладки криминалиста, и мы все это очень хорошо понимаем. Но мы не особенные любители теории, а из ваших слов ясно одно. Нам придется ждать еще 2 года, прежде чем вы решитесь действовать. Так вот, мы на это не пойдем. Мы предлагаем вам еще раз основательно продумать все дело и, скажем, через неделю ознакомить нас с вашими предложениями. И тогда видно будет, способны вы справиться со своей задачей или нет. Хайль Гитлер, Эшерих. Однако обергруппенфюрер Праль, который ввиду присутствия более высокого начальства до сих пор не обмолвился ни словом, точно воды в рот набрал, еще раз вернулся в кабинет Эшериха. Ворвавшись к нему, он закричал: «Осел, идиот! И вы воображаете, что я и дальше позволю позорить мой отдел такому остолопу? Только 1 неделю даю вам сроку!» Он в бешенстве тряс перед ним кулаками. «А если вы и за эту неделю ничего не придумаете, тогда уж не взыщите, я возьму вас в оборот». И так далее. Но комиссар Эшерих больше не слушал. Во время предоставленной ему недельной отсрочки комиссар Эшерих очень мало занимался делом невидимки. Вернее, совсем не занимался. 1 раз он уже дал своим начальникам сбить себя с принятой им тактики выжидания. И сейчас же все поехало в кривь и в кось, и расплачиваться за это пришлось Энно Клуге. Не то чтобы этот Клуге особенно отягощал его совесть. Никому не нужные жалкие плакса. Совершенно неважно, жив он или мертв. Но комиссару эта хлипкая мразь причинила немало неприятностей. Понадобились некоторые усилия, чтобы зажать кое-кому рот. Да, в ту ночь, о которой он не любил вспоминать, комиссар очень волновался. А этот долговязый, бессветный человек больше всего на свете не любил волноваться. Нет, не поддастся он даже самому высшему начальству, не откажется от терпеливого выжидания. Что, собственно, может грозить ему? Ведь Эшерих нужен им. Он во многих отношениях для них просто незаменим. Пусть бесятся и бронятся. В конце концов и они признают, что правильно только одно — терпеливо ждать. Нет, Эшерих не внесет никаких предложений. Это было памятное совещание. Оно состоялось уже не в кабинете Эшериха, а в зале и под председательством одного из высших начальников. Конечно, рассматривалось не только дело невидимки. Обсуждались и многие другие дела. Начальство бронилось, рычало, язвило. Наконец перешли к его делу. «Комиссар Эшерих, будьте добры».